Лимерик по-собачьи. У Мэгги, маленькой и скромной, был пес лохматый и огромный. Встретишь на дороге, унести бы ноги. Но остановит вас собаки хвост неугомонный.